Глава 45. Мы с Майком поймали волну и прокатились на ней последний раз в этот вечер. Когда мы добрались до пляжа, Эмма со всех ног кинулась встречать нас. Подбежала к Майку и обняла его. «Привет, папочка!» Он положил доску на песок, подхватил дочь и поцеловал в щеку. Потом усадил себе на спину и, придерживая за щиколотки, стал бегать по пляжу. «Где же Эмма?» — вопрошал он, делая вид, будто не знает, что она сидит у него на закорках. «Серьезно, Джон, ты ее не видел? Она всего минуту назад была здесь. Эмма! Эмма!» — притворно звал он. Эмма заливалась смехом. «Я сзади тебя, пап!» — выговорила она сквозь смех. Майк стащил ее со спины через плечо, и она снова оказалась перед ним лицом к лицу. «Ах, вот ты где! Я целую минуту не мог тебя найти!» Эмма, хохоча, обхватила ладошками его щеки. «Мы уже развели костер, и скоро придут София и Туту. Настало время для луау». Она вывернулась из его рук, соскользнула на землю и помчалась обратно к кафе. «Похоже, действительно настало время для луау», — сказал Майк и улыбнулся. Он подобрал с песка доску, и мы оба пошли к кафе. По дороге я не мог не думать о том, как его решение, касающееся Эммы, приводили к тем потрясающим мгновениям, которые я только что наблюдал.